Глава 31. Жареное пятно. Без воды идти было туго, даже мне. Что уж там говорить о женщинах и детях. Все эти еще чертовы соленые чипсы, чувства насыщения никакого, зато рот прямо огнем горит. Как назло, еще и припекать стало хуже, чем в пустыне Сахара, хотя там и никогда и не был. Но местность была очень на пустыню похожая. Растрескавшаяся красная земля с каким-то колючим кустарником, мелким и на вид сухим. Где-то далеко-далеко впереди виднелся вроде лесок, но из-за жаркого марева я ни в чем не был уверен. А может, это мираж? Или у меня от жары галлюцинации какие? Аспирин шел рядом со мной и, видать, думал о том же, потому что спросил, а правда, что негры жару легче переносят? «Нет, — мрачно сказал я, — черный нагревается сильнее белого, физику в школе, что ли, не учил». Аспирин вздохнул и шепотом сказал, «Чувак, ты примерно представляешь себе, сколько еще до периметра? Примерно я себе представлял, что мы должны были его уже пересечь еще вчера». «Я так и думал», — снова вздохнул аспирин, — «и псевдоплоть не возвращается. Полный офсайд». «Чего ты вздыхаешь-то с подозрением?» — спросил я. «Да сам не знаю», — пробормотал аспирин и отстал. Оглянувшись, я увидел, что он молча сменил одного из педиков у носилок, а тот, в свою очередь, подхватил на руки Борю и Сережу. Их мама посмотрела с немой благодарностью, думаю, у нее во рту пересохло так, что сил не было говорить. Верочку давно нес на руках снайпер. Мне такой расклад не понравился. Жара жарой, а выскочи кто на нас и привет. Поэтому я велел Ирочку отдать профессору, который безропотно покорился. Когда все дети оказались на руках, наше движение чуть ускорилось. Я кивнул Соболю, чтобы вел колонну вперед, а сам потрусил хвост, чтобы подогнать стоящих. А стоящими была мама Ирочки, несущая клетку с бюллерами, скунс, которые мило болтали о чем-то. Надо же, у этих и во рту не пересохло. Идут, словно по парку культуры и отдыха. Неприязненно подумал я и уже открыл рот, чтобы прикрикнуть на них. Хватит, мол, болтать. Но меня опередили. Крик раздался впереди и разом заставил всех снова сбиться в кучу. Я обежал их и становился как вкопанный, едва не закричав тоже. В неглубокой пересохшей канаве лежали наши давешные беглецы. Лежали вдоль русла, друг за другом, головы к ногам, потому их не видать было до тех пор, пока не подошли ближе. Ползли они по дну, что ли. Все до одного. И Пауль. А вон его автомат с кургузом прикладом, от которого откусило кусок неизвестная аномалия на трубах. Я попятился, широко расставил руки в стороны, словно пытаясь закрыть собой от всех остальных этот ужас. Но тут же опомнился, опустил руки и спросил. «Соболь, ты понимаешь, в чем дело?» «Нет», — кратко сказал Соболь. «Никаких ран и вообще видимых повреждений на телах не было. Надо было бы по-хорошему оружие собрать, да взять ПДА Пауля. Но мы с Соболем, не сговариваясь, повернулись вспять к канавке. Нельзя туда было. И подходить нельзя, и ничего нельзя». Мы осторожно повели всех в обход. Люди подавленно молчали, даже дети не хныкали. Только Марина попыталась зарыдать по подруге Ольге, которая, кстати, вовсе не была ей подругой, да не вышла. Видимо, организм не хотел тратить воду на глупости. Так в полном молчании доползли до кромки иссохшего желтого леса. Из последних сил исследовали клочок местности и объявили привал. Люди в изнеможении повалились на землю, почти горячую на ощупь. Аспирин достал вещмешок, осмотрел остатки провизии. Банку консервированных фруктов, которые он прихватил в самолете, тот же вскрыл и отдал детям. Остатки копченой колбасы попилил на всех, хотя на кой черт всем соленая твердая колбаса, когда язык опух от жажды. Никто и не стал есть. Аспирин аккуратно сложил все куски обратно и пошел в лес. Я сделал знак Соболю, чтобы оставался присматривать за всеми, сгрузил с себя ставший дико тяжелым нарвал и двинулся за старым другом. Аспирин шел, словно сомнабула, медленно и, похоже, не соображая куда. Мы выбрели на поляну, она была покрыта толстым слоем хвои, желтой, сухой, словно сушилась на солнышке пару месяцев кряду. Воздух над хвоей переломлялся, как над костром, и жаром перло, только дыма не было. На другом краю поляны между стволов деревьев что-то потрескивало и впрямь, как дровишки в костре. Сквозь марево не разглядеть. Да и не очень-то хотелось разглядывать. Я нагнал аспирина, схватил за локоть прямо перед самой жадинкой. Он покорно остановился, безучастно кивнул, когда я носом ткнул его в аномалию. «Так, этого нам еще не хватало. Аспирин, — сказал я, — так не пойдет. Предаваться унынию мы будем в штях. И не таким образом, а как положено, со всеми почестями и ритуалами. Понял? Потому что Пауль того стоит. А не вот этого своего тупого, самобичевание. «Ты видел, как они там лежали?» – спросил Аспирин, глядя сквозь меня, так что я заподозрил неладное. «Аспирин! Ну-ка, бля, соберись!» – заорал он. Но Аспирин все так же тупо смотрел сквозь меня и только шевелил губами. Мне показалось, что глаза его стекленеют. «Твою же мать! Да что ж, на каждом шагу меня какая-то пакость поджидает. Даже для зоны это как-то слишком. Я не собираюсь терять своих друзей одного за другим. Вот так нелепо. Хрен тебе, не дождешься, черный сталкер. Я и сам черный, почерней тебя». Последний я прорал уже вслух, подхватив Аспирина на плечо и прыжками возвращаясь к группе. Посадив Аспирина под кустик, я использовал последние средства. Шприц-тюбик, за который выложил месяц три тому назад более чем круглую сумму. В нем содержалось непатентованное запрещенное средство, которое могло поднять Безногого и заставить его сплясать. Про Безногого я загнул, конечно, но лично наблюдал, как человек после такого укола прошел по зоне порядка 50 километров, неся в охапке собственные кишки, и выжил потом. Хитрая химия не только придавала сил, но и очищала, что называется, мозги, плюс мобилизовала скрытые силы организма на подавление инфекции, усиленное кроветворение и тому подобное. Девушке у самолета колоть его было бессмысленно, сломанный позвоночник укол не восстановит. Зачем мучить, не донесли бы никак. Но сейчас я собирался прочистить аспирину чакры. Выдавив зеленоватое содержимое шприца в аспириново плечо, я вытащил иголку и швырнул пустой тюбик. Аспирин похлопал ресницами и сказал: «Чувак, ты чё?» «Нормально все», — ответил. «Нормально все», — ответил я вопросом на вопрос. «Да вроде нормально, а чё? Раз нормально, двигаем дальше. Все отдохнули?» — спросил я, поворачиваясь. Нестройно прошелестели, что все. Хотя, когда уж там было отдыхать? «Слушай, упырь», — сказал Аспирин, вскакивая. «Бодрый собака. Ладно, через часов пять тебя так накроет, еще помянешь меня недобрым словом. Слушай, я понял, где мы. Ну, жареное пятно. Помнишь про жареное пятно? Оно же никак не может тут находиться. Был базар, что оно типа ползает». «Ползает? Я тоже слышал», — подтвердил Соболь, внимательно слушавший наш разговор. «Высушит кусок, дальше ползет. Причем не подряд, а как бы прыжками. Черт! И что это нам дает? А ты представь себе местность без пятна», — сказал Аспирин. «То есть не сохлый вот этот лес, дохлый, чувак, а не пустыню, а Черепаново. Черепаново и стоит, где стояло, а потом мы пошли по пятну, когда стало все жарче и жарче делаться. Я прикинул, в самом деле, если прикинуть, что местность вокруг знакомая, то мы почти выбрались к периметру. Оставался переход 15, ну, 17 километров. Вернусь, в долги залезу, а еще куплю этой фигни», — сказал я Соболю. Тот с улыбкой закивал, а Аспирин засветился, не понимая. «Какой фигни? Что за фигня, чувак? После расскажу, в тях», — пообещал я. Скинул на плечо нарвал, сразу ставший значительно легче, прокашлялся и громко сказал: «Дорогие экскурсанты!» На меня изумленно уставились все, кроме скунса, который дрыг прямо на солнцепёке в своей любимой позе. Странное все же он был существо. На зависть выносливое, но при том глупое и подловатое. Впрочем, так случается. «Дорогие экскурсанты», — повторил я, — «мы тут немного посвящались, прикинули, я хочу вам сказать, что часа через 4, ну, через 5, мы имеем шансы выйти к периметру. То есть, по-вашему, к нормальным людям в нормальный мир». «Ура!» — крикнули гомики. Не прикалывались, а здесь реально обрадовались. Дети запрыгали, только профессор смотрел с недоверием. «Предлагаю собраться силами и выйти из этого пекла, а потом отдохнуть с полчасика там, где немного прохладнее», — продолжал я. «Знаете, а я, по-моему, сам смогу идти», – старо сказал Игорь, приподнявшись на носилках. «Не мороси», – сказал Аспирин. Я проглотил горький ком, услышав эти слова. «Снова ногу подломишь, хуже будет. Сколько тебя несли, уж 15 км всяко пронесем». С поступлением хороших вестей скорость отряда заметно увеличилась. Даже судьба погибших сотоварищей не повлияла. Вероятно, народ поздравлял себя, что не ушел тогда ночью в побег. Лежали бы сейчас канаве рядком вместе с Паулем. Я остановился вытряхнуть из ботинка бог весть как попавший туда камешек и пропустил мимо себя всю процессию, словно фельдмаршал, принимающий торжественный парад. Впереди шел Аспирин, который в его нынешнем состоянии спокойно мог бы пробежать эти 15 километров. За ним следовали скунс с бюрерами, Марина и мама Ирочки. Далее профессор нес Ирочку, за профессором Вероника Сергеевна с пацанами и гомики, несущие Игоря, а замыкали шествие Соболь и Воскобойников с ружьями. Хорошо, что у нас был профессиональный профессорский график. Иначе я даже не представлял, как бы мы пересекли периметр в условиях зачистки. Хорош бы я был вывести спасшихся при крушении самолета под ракету систем залпового огня. Вдалеке заурчало, заухало. Слабо, но вполне различимо. Как раз шла зачистка. Возможно, слышно было и раньше, но я не обращал внимания на эти звуки. В ушах словно торчали горячие серные пробки. Теперь же разрывы показались близкими и родными, потому что подтверждали, периметр рядом. Я выбросил камешек и бросился догонять отряд. Спустя полчаса мы окончательно покинули территорию жареного пятна и, как я обещал, передохнули в тени росших у дороги ив. Колбаса, от которой накануне все отказались, была доедена подчистую, а неутомимый скунс даже побегал вокруг и нашел две медузы и кровь в камне. Спрятав добычу в котомку, он попытался было расколоть меня, сколько я выручу за бюллеров и где взять такую кофеварку, как та, что прикручена к клетке. Но я велел ему обратиться к профессору. Петраков да Барголовин также отшил скунса, что тот буквально отскочил в сторону и, сокрушенно качая головой, прислонился к деревцу. Следующий марш-бросок мы сделали ударным темпом, и вдали показались совсем уж знакомые пейзажи. Домик пасечника, безобидное место, в котором сталкеры часто останавливались на отдых. Дом их был своего рода оазисом, где старались не ссориться, не гадить, и даже военные до сих пор не разбомбили его, хотя их вертолеты раньше частенько тут крутились. Меня волновал теперь лишь один вопрос. Что делать с Бармаглотом? Можно вывести людей к периметру, доверить, например, скунсу с соболем, а мне на пару с аспирином рвануть в Бармаглотов схрон, отсюда по меркам зоны до него рукой подать. Но что тогда делать с профессором и хабаром? Соболь я был уверен, но скунс вполне мог перетащить одеяло на себя, на пальцах объяснив Петракову да Барголовину, что заплатить нам можно меньше, чем троим. А там ищи свищи. Поэтому следовало пойти одному. Уж аспирин на пару с соболем скунсу прохода не дадут. Я стал вспоминать, какой из моих тайничков с продуктами располагался ближе, потому что без минимального запаса идти к Бармаглоту было недальновидно. Рассчитывая курс, я продолжал посматривать на постепенно приближающийся дом пасечника. «Нужно покормить бюреров», — напомнил Петраков да Барголовин. «Последний раз мы давали им кусок колбасы под ивами, а для прожорливых карликов это были жалкие крохи. Сейчас что-нибудь придумаем», — пообещал я. «Ворону добудем, например. Вон, видите, дом в стороне от шоссе. Там и передохнем. Идти осталось всего ничего». Подтверждение моих слов впереди раздалась артиллерийская канонада. «Мама, там война?» – спросил Боря с живым интересом. «В самом деле, почему там стреляют?» – повернулась ко мне Вероника Сергеевна. «Это плановый обстрел периметра зоны, чтоб сталкеры не лазили туда», – объяснила я скорее для Бори, нежели для его мамы. «А вы все равно лазаете, дядя Негр?» – с нескрываемой гордостью за меня, – сказал Боря. «А мы все равно лазаем», – согласился я. «И все-таки там война!» – закричал радостный Сережа. «Вон, вон танк!» Глава 32. Без названия. Альтабелли смотрел на медленно приближавшуюся к засаде группу людей. Они были измотаны до предела, но шли быстро и даже несли на носилках раненого. Лейтенант насчитал троих детей, еще трое определенно были женщинами. Упыря узнать было легко, даже на расстоянии. Остальных он идентифицировать не смог, но все были с оружием. «Сталкеры? В любом случае мало, очень мало спасшихся». «Теперь твой выход, лейтенант», — сказал Макар, положив руку на плечо Альтабелли. «То есть, на дорогу выйдет броневик, ты выйдешь из него и скажешь, что представляешь комендатуру. Упырь тебя ведь знает?» Альтабелли не стал спорить, его знали все сталкеры. «А смысл? Смысл в том, чтобы заподозрил упырь нашу засаду, начнется перестрелка. Даже если увидит вояк, он ее устроит. А если увидит вояк во главе с тобой, на рожон не полезет, потому что ты ему напоешь, что его ждет амнистия и все такое. Тебе он доверяет. Есть такая информация, лейтенант. Ты ж у нас честный». Альтабелли промолчал. Он понимал, чего хочет темный, и прикидывал, как в сложившейся ситуации правильно поступить. «А дальше?» – спросил он. «Дальше ты говоришь им положить оружие на землю, они само собой ложат. Потом вступаем мы. А что мешает просто расстрелять их из засады? Ваши вроде бы особой щепетильностью никогда не отличались. Нам не нужны мертвецы, если ты еще не понял. У нас несколько иная договоренность. Всех этих мы хотели бы получить ценности и сохранности, кроме разве что сталкеров. Их мы даже можем отпустить. Хотя живой упырь нам тоже пригодится. Есть мнение, что он друга нашего обидел.

Теперь засмеялся Макар, очень зло, неприятно и громко, чтобы я слышал, хорошо слышал этот смех. «Ничего ты не понял, упырь. Твоих пассажиров вроде как и нет уже на свете. Они никому не нужны, и никто тебя с ними из зоны не выпустит. У тебя, правда, был шанс? Я бы отпустил и тебя, и Соболя, и этого усатого Димедрола. Тут еще скунс со мной», — напомнил я, затягивая время. «Пусть валит. И турист приезжий. Насчет туриста не знаю», — сказал Макар с некоторым сожалением в голосе. «Турист не сталкер. Про него мы не договаривались. Ишь, на братство напирает, сука. Что же делать? Ситуация хреновая. У них, несомненно, численное преимущество, хоть я всех и не видел. Темные не кроют из всех видов оружия по нашему кувету только потому, что им нужны живые женщины. Это супердорогой товар в зоне, потому что женщин тут вообще нет. Ходили истории о залетных сталкершах, но лично я ни одной не видел. А другим бабам и подаванным в зоне делать нечего. Их даже туристками не берут. Кому хочется стать заведомым объектом охоты? Ни один здравомыслящий сталкер бабу по зоне не поведет, кроме дурака одного, Кости Упыря. «А я с тобой и про других еще не договаривался», — напомнил я. Стало тихо. Макар то ли думал, то ли советовался со своими. «Короче, Упырь, расклад такой», — продолжал Темный, нарушив короткую тишину. «Вот те 3 минуты при моих условиях, а там пеняй на себя. Время пошло». Я посмотрел на часы, потом на лежавшего рядом Скобойникова. «Понял, офицер, вас как бы и на свете нету». «Что предлагаешь? А почему меня спрашиваете?» – печально уточнил Скобойников. «Потому что ты, как ни крути, офицер. Учили же тебя чему-то. Тактики, стратегии всякой. Что предлагаешь? Бойти бы с фланга, но засекут, дорогу незаметно не приползешь. А я отвлеку», – сказал я. «Передай по цепи, чтобы женщины и дети отползли по кувету назад, как можно дальше отсюда». Воскобойников послушно передал. «А теперь давай-ка на раз, два, три, и не станем дожидаться срока истечения их ультиматума. Соболь с собой возьми. С этой стороны ваш прицельный огонь не нужен. Соболь, ползи сюда». Соболь приполз. «Я сейчас устрою маленький погром, а вы под шумок рвите через шоссе». «Понятно. Там на месте сориентируйтесь, что делать. Готовы? Не вопрос. Тогда я начинаю». Все 3 гранаты я положил в домик пасечника. Эх, и наслушаюсь же я от братьев-сталкеров, если выживу. Оазис уничтожил, место вдохновения. Зато темным было явно не до наблюдения за дорогой, потому что на их стороне с неба сыпались кирпичи, бревна. И я искренне надеялся, что в самом домике кто-то находится в момент попадания. В идеале Макар. Я тоже не видел, как снайпер и Соболь перебрались через сочтейное полотно. Зато темные открыли массированный огонь, как только немножко очухались. Пушки у них не было, обычную гранату закинуть было далековато. Но из всей огнестрельного они крыли образцово показательно. Если темные пойдут в атаку, дело плохо. Я и Спирин, всего бойцов-то, скунс с темными воевать не станет. На гомика Артур с пистолетом надежды мало. Профессор тоже не боец. Поди не рад уж, что отправился с нами за бюллерами. Сидел бы сейчас в гостинице, жрал чего вкусное в ресторане. Пиво пил холодное с креветками. Огонь утих. «Сука ты, Упырь! Такой дом развалил!» — с искренним негодованием крикнул невидимый Макар. «Жив-таки гадина радиоактивная, чертов мутант! Неужели опять будет предлагать перемирие? Ох, как им женщины-то нужны! Свербит у них, что ли? Или настолько же жесткая договоренность с вояками по поводу пассажиров? Сами вояки свои чистые ручки замарать боятся, а темным что? Темным и польза развлечения, их тоже понять можно, вот только не хочется». «Каюсь!» — заорал я в ответ, лежа на спине и глядя в небо. «Чистое, чистое, не облачко, голубое. Новый построю. Сейчас еще наши подъедут», — сообщил Макар. «А у тебя патроны не бесконечные». Это он верно заметил. Для нарвала так вообще один заряд остался. «И что предлагаешь? Что и раньше? Выдай нам гражданских и сваливай». «Не затем я их через зону вел, Макар. Но тебе не понять. Поговори, Упырь, поговори. Про подкрепление он, ясно дело, не шутит. Что делать-то дальше? Приедут сейчас еще один бронетранспортер, у них явно имеются в загашнике и кранты. Не стреляйте, решительно, крикнул я. Я выхожу. На меня дикими глазами таращился из травы подползший Спирин. Не слушая его шипения, чувак, я положил на землю нарвал, показав Спирину один палец, рядом также аккуратно положил автомат. И поднялся сначала на колени, потом на ноги, потом вылез из кувета на асфальт. Домик пасечника превратился в груду кирпича и дерева, особенно нелепо смотревшись среди буйства уцелевших после взрыва цветов. Броневик уже не горел, а только дымил, и никого из темных видно не было.

то ли пытаясь смыться, то ли выслеживать снайпера. Достав из чехла на щиколотке пистолет, который мне так пригодился во время бунта на корабле, я прицелился и аккуратно снял одного, попал в голову. Второй прижался к остаткам стены, но я убил и его, правда, уже с двух выстрелов. Интересно, сколько же их там вообще сидит? Допустим, парочка в бронике, эти двое, Макар, аспирин кого-то явно завалил или хотя бы зацепил. Еще человек 5-6, 10? Или они, если они приехали на этом бронетранспортере, то вряд ли больше. Хотя, возможно, в домике уже кантовались несколько рыл. Некогда считать. «Не могу сидеть с пустыми руками», – буркнул Соболь сердито. Прикинул что-то и быстро выскочил из укрытия. С стороны темных ударили две очереди, но Соболь успел ухватить пистолет, лежавший рядом с дохлым Макаром, и спрятаться обратно. «Видал?» – спросил он. «Двое стреляли. Надо окружать». Но тут со стороны дома послышалась беспорядочная стрельба с участием автоматов, все той же таинственной винтовки. И я, если я что-то понимал в этом деле, дробовика. Вот он ухнул в последний раз и стало тихо. Только на юге по-прежнему грохотала канонада зачистки, совсем незаметная после здешней перестрелки. «Упырь, ты там?» – раздался голос, который я никак не ожидал здесь услышать. «Тут! Вылезай, отродье африканское!» «Пушкин, Кукушкин, все кончилось!» «Пермадули!» – подтвердила псевдоплоть. Бармаглот грубо отобрал у меня фляжку, сказав, «Ну-ну, присосался, она не бездонная, между прочим. Мы сидели в тени, подломленной взрывом старой вишни. Я, Бармаглот, Соболь, Спирина, Квазиморда. А трупы темных числом 11 мы тащили в цветник, чтобы не портили без того исковерканный пейзаж и не попадались на глаза женщинам и детям. Воскобойникова и Артабели положили отдельно, в сторонке, и накрыли мешковиной, найденной в развалинах. Пассажиры чуть поодаль ели нехитрую снеть, которая нашлась у Квазиморды и Бармаглота. Жратву из запасов темных мы брать не стали, только пару банок консервов изъяли. Я в очередной раз поражался выдержке детей, которые уже играли в догонялки среди фруктовых деревьев. Их мамаши выглядели значительно хуже, но вроде бы уже приходили в себя. Профессор ворковал над клеткой со своими питомцами, а скунс, оказывается, удрал. Сделал он это, когда Квазиморда подстрелил Макара и даже попытался уволочь с собой бойлеров. Но Петраков Доброголовин не позволил этого сделать, о чем он гордо поведал мне и даже дал скунсу по морде. Впрочем, судьба скунса интересовала меня в самой незначительной степени. «Мы уж думали, ты там помер, чувак», – гудел аспирин, хлопая Бармаглот по плечу. «А ты вон он, волшебник, блин». Приключения Бармаглота и в самом деле смахивали на чудеса. Заснув в своем каземате, он проснулся от того, что кто-то отпирал дверь. Вначале Бармаглот подумал, что это вернулись мы, но в схрон вошел болотный доктор. Он рассеянно поздоровался и сходу поинтересовался, что с ногой. Бармаглот объяснил. «Ах, она проказница», – пробормотал доктор, имея в виду не то ногу, не то розовую фигню, выпавшую из танка. Открыл свой саквояж и занялся травмой. Что он там делал, Бармаглот старался не смотреть, тем более ему было очень больно. Тем не менее, спустя полчаса доктор забинтовал ногу и сказал, «Домой вернешься, к нормальному врачу сходи, а пока и так сойдет». Попросил при случае принести ему что-нибудь из Шпенглера почитать и удалился. Обессиленный Бармаглот тут же отрубился, а очухавшись, решил бы, что ему приснился сон. Но нога не болела, выглядел совершенно здоровый, и дверь оставалась открытой. Обретя способность передвигаться, Бармаглот встал перед дилеммой – идти вслед за ними или ждать здесь. Поскольку местоположение Бюрельского городка он не знал, то решил остаться, надеясь, что мы вернемся. А если не вернемся в разумные сроки, что ж, тогда можно попробовать добраться до дома. Но через некоторое время у схрона объявился Квазиморда, который рассказал о встрече с нами и традиционно попросил патронов пожрать выпить. Квазиморда заночевал в схроне, потом их попытался окучить псевдогигант, долго шатался вокруг, не умея открыть дверь, и ушел, отчаявшись. А в следующую ночевку пришла Скарлатина. Как выяснилось, это и была та самая раненая псевдоплоть, которую в свое время Бармаглот не стал добивать, чем вызвал с тех пор насмешки со стороны коллег. «Вон, видите, у нее пятно, приметная скотинка», – показал он нам, когда Скарлатина высунулась из цветника. Из пасти у нее свисало чье-то волосатое ухо. В цветнике наш питомец кушала темных, и это было лишь немного, что мы могли для нее сделать. Потому как именно Скарлатина привела Бармаглота и Квазимоду к дому пасечника. «Ну вот, как я теперь в зону пойду?» – горевал аспирин. А если она на мушку выскочит или вообще псевдоплоть не стрелять? Так схавает же, чувак. Она обычно представляется. Культурная, сказал Бармаглот. Скарлатина, абономат, подтвердила псевдоплоть, в очередной раз высунувшись из ноготков гладиолусов. Теперь она кушала чью-то кисть с огрызенным большим пальцем. Ладно, Бармаглот, сказал я. Историю твою мы еще не раз услышим в чтях, а там же и Паулюс убиенными не раз помянем, но пока мы в зоне. Надо выводить людей через периметр. Я пас, предупредил Квазиморда. Мне и здесь хорошо. Ты свое дело сделал, с нас и так причитается, улыбнулся Соболь. Хочешь, ружье подарю? В случае с Соболем такое предложение было равносильно половине царства. Квазиморда же лишь хекнул и позмотал головой. Нахрена волку жилетка, по кустам ее трепать? И погладил древнюю обшарпанную СВДЭ, из которой так удачно сегодня прикончил Макар и еще пару-тройку темных. В прошлый раз он был с автоматом, отметил я. Видимо, по всей зоне Квазиморда тайнички. Какой любопытный человек, заметил в свое время насчет Квазиморда Петраков Доброголовин. Именно, еще и хитрый. График обстрелов у нас есть, сказал я, доставая из кармана бумажку. Через два с половиной часа будет вполне серьезное окно. Полагаю, надо собираться. Не нравится мне, что поролон ушел, задумчиво пробормотал Бармаглот. Поролон и в самом деле ушел. Обидно, еще во время переговоров. Вряд ли смылся самочина, скорее уж был послан с поручением. Что делать? Подъем? Подъем, согласились сталкеры. Мы уложились 2,5 часа и пошли к исковерканной полосе перед периметром в полной боевой готовности. Скарлатина осталась доедать покойников на лоне природы, запасов у нее должно было хватить надолго, если только не набегут конкуренты. Профессор буквально сиял. Как он поведал мне, драгоценные карлики были накормлены и чувствовали себя прекрасно. Прибор, несмотря на постигшие нас невзгоды, работал исправно. Сами понимаете, меня это тоже должно было обрадовать, но я боялся сглазить. Все же возвращение из зоны всегда сложнее, чем путь в нее. И грабануться из-за какой-нибудь ерунды на последнем километре я не хотел. Уж тем более после всего пережитого. Вечерело. Я расположил команду в небольшой прогалинке и вместе с аспирином, который все еще работал на остатках магического кола, отправился в разведку. Все было чисто, вояки, видимо, собирались ужинать. Из капонира не доносилось ни звука, только на краю бетонной плиты сидел рыжий котенок и умывался, тщательно облизывая лапу. Мы вернулись назад. Сообщение о том, что путь свободен, было встречено с тихим ликованием. «Вы не волнуйтесь», — сказал бортмеханик, который уже ковылял сам, как я и обещал. Ломоть мяса так и лежал у него в кармане. «Мы вас не сдадим. Скажем, что вывел какой-то сталкер, ушел обратно, нам не представился. Да хоть бы этот, Квазимода. И простите, пожалуйста, за то, что случилось с вашим другом. Это уже Вероника Сергеевна». Боря и Сережа тем временем возили с поломанным пистолетом Беретта, найденным в руинах домика пасечника. «Ой, пойдут эти двое в сталкеры, когда вырастут», — подумал я. Если зона к тому времени останется, чтоб ее. «Да говорите, что хотите», — махнул я рукой. «На той стороне за периметром уже никто ничего не докажет. Если надо, 50 человек подтвердят, что я все эти дни беспроводно пил в их компании и ни в какую зону не лазил». «Но вы же лазили, дядя негр», — уточнил Боря, размахивая береткой. «Тебе показалось, братан», — улыбнулся я. Цепочкой мы добрались до того места, откуда нужно было ползти. Уже почти стемнело, по периметру вяло чирикал лучом автоматический прожектор. Пережившие куда худшие лишения пассажиры резво ползли по мятой и рыхлой земле. Они даже не слишком шумели. Впрочем, вояки уже пожрали и смотрели телек. От очередного обстрела был как минимум час. Жаль, что профессорский график был расписан только до послезавтрашнего дня включительно. Продать его я до вылазки за бюрерами так и не успел. Ладно, завтра что-нибудь придумаю. 2 дня тоже хлеб для сталкера. Вдруг кому-то надобно совсем недалеко метнуться. Мы проползли мимо капонира. Я специально взял 50 метров правее по ложбинке, миновали бетонные надолбы. Еще 10 минут, даже меньше, и мы вышли. Именно в этот момент, когда я, можно сказать, вздохнул с облегчением, в глаза мне ударил яркий свет, а металлический голос объявил: «Всем лежать, руки вверх». Капитан Колхаум был не чета Макару. Он не стал устраивать показательных выступлений, сидел в бронемашине и разговаривал через вынесенные динамики. Хотя требования капитана были те же, что и у темных – выдать место захоронения черных ящиков. «Гражданские лица могут пройти беспрепятственно», – пообещал капитан. «Так называемым сталкеров просим разоружиться». Никто не спешил, однако, делать ни первого, ни второго. Лежа мордой в землю, я мысленно благодарил Марину за то, что догадалась снять и спрятать черные ящики, потому что только информация о них оставляла нас живыми. Ящики были своего рода бомбой, и выпускать их из рук Колхаун и компания не желали. О месте, где зарыта означенная бомба, знали только я, Марина и Эспирин. Капитан, в свою очередь, не представлял, кто из нас в курсе, потому не мог положить всех подряд. А вдруг тот, кто знает, как раз успеет удрать. Ситуация была патовая, хуже, чем с темными. Те хотя бы жаждали баб, а капитану Колхауну бабы были без надобности. Он стоял за честь мундира и программу зачистки, на которой грели руки и отмывали деньги сотни военных и гражданских деятелей. Я прикидывал, как бы отступить без особых потерь, потому что пути вперед для нас уже явно не было. И надеялся, что пассажиры тоже понимают, что их может ждать. Надеялся я правильно, потому что рядом со мной приподнялась на локтях Вероника Сергеевна и закричала: «Солдаты! Дорогие солдаты! Послушайте меня, пожалуйста! Мы пассажиры самолета, который был сбит над зоной, сбит военными, сбит по ошибке. Мы знаем, что ваши командиры не хотят разглашения этих сведений. Поэтому нужны черные ящики, не нужны мы. С нами дети, вы слышите меня? Дети! Вы же не станете стрелять в детей!» Башня ближней к нам бронемашины немного повернулась, и больше никакой реакции не последовало. «Мужики, ваш капитан в сговоре с темными!» – заорал Соболь. «Они убили лейтенанта Альдабелли. Он хотел помешать темным забрать пассажиров. Молчать!» – ожили динамики. «Молч!» – что-то зашипело, и звук вырубился. Над периметром стояла мертвая тишина, только слышно было, как плачет Ирочка. Я ее понимал. Выбраться из жуткой лапы излома и прямо возле дома угодить такой переплет. Неожиданно люк ближайшей бронемашины распахнулся, из него вылез офицер. Крепкий такой дядя из комендатуры, из русских офицеров. Кажется, его фамилия была Голованов. «Альтабелли убит?» – спросил он, спрыгивая на землю. «Лови!» – крикнул в ответ Соболь и бросил жетон мертвого лейтенанта, привязанный цепочкой к камню. Голованов поймал его на лету, мельком глянул и убрал в карман. «Сколько с вами детей и женщин?» «Трое детей и три женщины», – ответил я. «Почему вылез Голованов? Почему молчит капитан?» «Не стрелять!» – крикнул офицер своим и пошел к нам. Он шел не торопясь, увязая тяжелыми ботинками в рыхлом глиноземе, и остановился в полуметре от меня. Я отчетливо видел заклепки на обуви, поблескивающие в свете прожекторов. Потом прикинул, что лежать мордой вниз, когда он перекрывает линию огня, глупо, и поднялся, отряхиваясь. «Самолет действительно сбит?» – спросил Голованов. Мой маленький отряд вслед за мной поднимался с земли. Подошла стюардесса Марина, прихромал бортмеханик. «Сбит», — подтвердил он. «Я член экипажа. Скорее всего, ракетой. За территорией зоны. Черные ящики. Черные ящики в надежном месте», — оборвала его Марина. «Это наша гарантия», — добавил я. «Вы же понимаете, господин Голованов, я даже вам ничего сейчас сказать не могу. Не имею права». «Я все прекрасно понимаю, упырь», — кивнул офицер. «Кстати, сюда приходил человек от темных?» «Приходил. Видимо, он все сообщил Колхауну. Догадываюсь, что именно так. Если вас интересует, где он, отвечу. Убит». «На всякий случай», — подмигнул я. «Он того заслуживал, упырь». Голованов поправил ремень с кобурой. «Я все рассказал. Тогда проходите, черт с вами, под мою ответственность. А капитан Колхаун?» «Капитан сидит в броневике, он арестован», — хмуро произнес Голованов, представляя, наверное, как сложно будет из этой истории выпутываться. «Ну или временно отстранен от исполнения обязанностей до последующего разбирательства». «Вы обещаете?» – спросила Вероника Сергеевна. Она тоже подошла к нам, держа за руки мальчиков. «Обещаю», – сказал Голованов и криво улыбнулся, увидев пистолет в руке Сережи. «Погодите, не торопитесь, Вероника Сергеевна. Зачем вы это сделали?» – спросил я офицера. Голованов пожал плечами. «Во-первых, Луиджи был моим приятелем. Во-вторых, он мне не очень не нравится то, что творится вокруг зоны. Вашего брата я не люблю», – искренне говорил офицер. «А вы хотя бы зарабатываете своим горбом, морете там сотнями. А эти», — Голованов неопределенно взмахнул рукой, охватив броневики и прожектора, — «для них зона – кормушка. Им выгодно сталкерство, им нужны темные, и они ни перед чем не становятся. Пожалуй, мне пора в отставку». «После ареста капитана Колхауна скорее на гарнизонную гаутвахту и под трибунал. Я сильно рисковал, нажимая на Голованова, но я должен был убедиться, что это не очередная ловушка. Мне просто больше ничего не оставалось». «Разберемся», — просто сказал Голованов. «У меня достаточно свидетелей. Не все же сволочи, в конце концов». И снова обвел рукой броневики. «Хорошо, я вам верю», — сказал я. Пассажиры стали осторожно пробираться мимо офицера, стоявшего словно пограничный столб. Вероника Сергеевна с пацанами, Сережа по-прежнему держал в руке неисправную беретту, гомики, санитары, мама Ирочки с Ирочкой уже на руках, хромающий бортмеханик, которого поддерживал стюардесса Марина. Все они исчезли за броневиками, уходя из прожекторного света. Я понимал, что вряд ли когда-нибудь еще раз увижу этих людей. А жаль, Марина была очень даже ничего. Возле меня задержался профессор Петраков-Доброголовин, который нес клетку с бюллерами. Голованов покосился на профессорскую ношу, но ничего не сказал. Петраков-Доброголовин улыбнулся всем своим толстым лицом, и в следующее мгновение из броневика выбрался капитан Колхаун с перекошенной от бешенства рожей. Видимо, внутри стального монстра что-то переигралось, и пленник освободился. В руке он держал армейский автоматический кольт и целился из него в Голованова. «Сдайте оружие, лейтенант!» – проревел Колхаун едва ли не громче, чем пару минут назад через громкоговоритель. «Я буду стрелять!» «Идите к черту, капитан!» – ответил Голованов, поворачиваясь и расстегивая кобуру. Следующие события сложились для меня в одно, хотя происходили в некой последовательности. Капитан Колхаун выстрелил короткой очередью. Пуля ударила меня чуть ниже ключицы и отшвырнула на Соболя, который успел меня подхватить. Голованов вырвал из кобуры пистолет. Петраков-Доброголовин охнул и медленно опустился на землю. Клетка отлетела в сторону, бюреры громко заверещали, но никто внимания на них не обратил. Голованов выстрелил в ответ, и капитан Колхаун свалился с бронемашины. Ногой он зацепился за какой-то буксировочный трос и повис вниз головой, почти касаясь руками земли. Увиденное поразило меня своей четкостью, запечатленное в ярком свете прожекторов, а потом все поплыло перед глазами, завертелось, и следующее, что я увидел, было лицо Соболя, бормочущего: «Эй, эй, очнись, слышишь? Я живой!» – промямлил я и попытался сесть. Мне это удалось, хотя весь вперед комбинезона был залит кровью. «Тебя профессор зовет, отходит, кажись», – сказал Соболь и перекрестился. Петраков да Благоровин хрипло дышал. Заметив меня, он слабо улыбнулся, прошептал: «Господин Упырь, Константин, я сообщу вам номер. Номер телефона, по которому вы должны позвонить заказчику. Вы сделали свою работу очень хорошо. Простите, если я вам мешал». «Полноте, профессор, мы сейчас вас вынесем. Доставим в больницу», – заговорил. Было я, но Петраков да Благоровин замотал головой. «Нет, нет, я же доктор наук, я понимаю. А, запомните номер. Давайте, профессор. 8, сказал Петраков-Доброголовин и умер. «Черт, черт!» – лейтенант Голованов ударил кулаком в землю. Я только сейчас заметил, что он тоже стоял рядом со мной на коленях. Аспирин молча взял клетку с бюллерами и сорвал брезент. Кофеварка была расколота пулей практически на две части. Изнутри высыпались электронные платы, воняло горелым. Карлики забились в угол, даже не помышляя о телекинезе. Соображали, что расклад сил не в их пользу. Аспирин открыл дверцу, вытащил сразу обеих бюреров, ухватив горстью за шкирку, и поставил на землю. Размахнулся и дал хорошего пенделя. Бюреры вереща покатились в темноту и исчезли. «Полный офсайд, чувак», — сказал Аспирин, повернувшись ко мне. Глава 35. Вроде бы последняя. Мы сидели в штях и поминали Пауля, Воскобойникова, профессора Петракова-Доброголовина, капитана Альтабелли, короче, всех, кто погиб во время последней вылазки. Вернее, всех, кто это заслуживал. 9 дней. На столе не переводилась перцовка и закуски. Рыжий едва успевал таскать. Первую выпивку я поставил всем штям за упокой души генерал-полковника Дубова, как обещал себе после встречи с Стронглавом. Никто не стал спрашивать, что за генерал такой и чем славен. Заслужил, раз уважаемые люди за него наливают. Потом к нам подходили сталкеры, не чокаясь и ничего не говоря, выпивали по рюмке и снова отходили. Обстановка была на редкость тягостная, как она обычно и бывает, если ты вернулся, а брат, который шел с тобой, остался в зоне. Еле слышно грохотали РСЗО. Зачистка периметра продолжалась. Что им сделается? Лейтенант Голованов на гауптвахте не сидел. Я увидел с утра на бульваре, но подойти и спросить, как там идут дела, не решился. По крайней мере, капитана Колхауна уже похоронили на военном кладбище с почестями, салютом и с расплывчатой формулировкой «погиб при исполнении служебных обязанностей». Даже, кажется, дали посмертно какой-то орден. Пассажиры разъехались по домам. После происшествия на периметре я, как и полагал, никого больше не видел. Занимались им другие люди, комендатура, прокуратура, некие международные независимые организации. Не знаю, чем бы закончилась история со сбитым самолетом для них. Может, пообещали выплатить компенсации или еще что. Газеты ничего не писали, а значит, все молчали. До поры или же навсегда. Потому и с нами обошлись крайне наплевательски. Не трогали совершенно, словно не случилось ничего. Сначала, конечно, попинали немного, но куда уж без этого. Главное, что потом отпустили и не вспоминали более. Я поежился, мешала повязка. Рана оказалась не слишком опасной, но болезненной. Дышал я с трудом. Рукой двигал тоже неважно. Даже стакан приходилось держать левой. А сталкер, который обращаться с стаканом не умеет, недорогого стоит. «Что будем с кофеваркой делать, чуваки?» – спросил Спирин чавкой. «Я ж ее подобрал, детальки собрал, даже в карман. Может, не все, конечно, их пораскидало прилично». «Попробуй починить», – буркнул Соболь. «Шутишь, да?» – обиделся Спирин. «Ее надо ученому какому-нибудь показать. А он у тебя есть, ученый?» «Прямо сейчас, конечно, нету, но их же тут полно шляется». «Ага, и ты подойдешь и скажешь, вот чудесный прибор, нейтрализующий Бюреров. Купите и сунешь разбитую кофеварку в газетке. Я бы на месте ученого в морду тебе заехал». «Чуть что, в морду», – еще сильнее обиделся Спирин. «Ну и ладно, без вас схожу. Есть один чувак, я его на рынке видал. Вместе в облак покупали. Он вроде из ученых как раз. Может, что полезное и выйдет. Но вам уже хрен тогда, а не дивиденды». Все помолчали, потом выпили, еще помолчали. Сказал Спирин. Ему, видать, не молчалось. А я попробовал позвонить. Кому? Не понял я. По номеру, который профессор набрал. Ну, 8. Тьфу, невесело смеялся Бармаглот. Это ж первая цифра. Дальше он сказать просто не успел. Помер. А вдруг такой специальный секретный номер из одной цифры? Чувак, я позвонил, ничего. Гудит, но никто не отвечает. В башке у тебя гудит, сказал я. Выпей-ка, пока есть на что пить. Может, надо бы подождать? Приехали бы эти заказчики, предположил Соль. Профессор-то не сам по себе тут корячился. Он же постоянно говорил, над ним люди есть. А вдруг заявятся и спросят, где наш хабар? Да они давно уже знают, что профессор погиб на периметре. Никакого хабара никто не выносил. Это им любой комендантский шнырь за бутылку сольет. Слил уже, если точнее. Хватит, братва, этот номер мы отработали, пусть и даром, но красиво. Пить давайте, напомнил я. Мы снова выпили, над столом опять повисло трагическое молчание. Нарушил его сам собой Спирин. А поп-то, интересно, как кон там? Небось уже Бюреров, как это попы делают, окормляет, подсказал сведущий в православии Соболь. О, окормляет, квалитетный чувак этот поп, как Пауль сказал бы. При упоминании о Пауле Бармаглот снова налил. Выпили, закусили квашеной капустой. Снова замолчали. И угадайте, кто был нарушителем молчания. Хоппа, чуваки, смотрите, кто идет. Мама Ирочки, та самая блондинка, подошла к нашему столику и застенчиво сказала. «Привет, ребята, можно мне сесть?» Аспирин и Соболь одновременно вскочили, чтобы придвинуть ей стул. Столкнулись и едва не упали по причине изрядного упития. Мама Ирочки села на краешек аспиринового стула. Соболь помрачнел. «Поминаем, вот», — сказал Бармаглот. «Понимаю. Можно мне?» Бармаглот пожал плечами и налил полстакана перцовки. Мама Ирочки осторожно взяла ее, понюхала и выпила мелкими глоточками. Даже не поперхнулась. «Спасибо вам большое», — сказала она. «За Ирочку, за то, что вы нас спасли». «Да не за что», — махнул рукой Соболь. Похоже, его злость на нерадивую мамашу прошла, он как со стулом суетился. А не так давно и злом ее скормить собирался. Я хотела, замялась мамаша, потом открыла сумочку и решительно положила на стол замшевый мешочек. Спасибо, я пойду, ребята. Мы проводили ее пьяными похотливыми взглядами. Когда мама Ирочки поднялась по ступенькам и исчезла за дверью, я непослушными пальцами развязал тесемочку и высыпал на стол содержимое. Тишина стала еще тише, если так можно выразиться. Потом Аспирин сорвал с головы бейсболку и накрыл ее изрядную кучку драгоценностей. «Вот зачем она в самолет так рвалась», — припомнил я. «Я еще подумал, муж у нее там, а оно вон чего». «От кого не ожидал?» — проворчал Соболь. «Как поделим?» — спросил Аспирин, садясь. «Разберем», — сказал я. «Спрячь пока». «И наливай». Аспирин спрятал драгоценности в сумку. Бармаглот налил перцовки. Я поднял стакан и внимательно посмотрел янтарный напиток на просвет. «Абонамат!» — раздалось сзади. Мы все как по команде обернулись. «Но это всего лишь Пьяный сталкер из новичков споткнулся ступеньку и упал.